Глава 13. Ардаан Ониксовый. Дракморская резиденция в Таршвиле была небольшой, но светлой и уютной. Мне не было особой необходимости с нашим резервом магии и возможностью разрезать пространство. Но дань традициям предписывала оставаться здесь на время переговоров с его высочеством Оливером. Сюда я прибыл с небольшой свитой, состоящей из 10 драконов, советников, 2 охранников и 3 леди, в том числе Астель. Нас встретил чопорный дворецкий, который помог разместиться в покоях. Не успел я оглядеться, как в комнату вошли Джар и Лайт. Они расположились в гостиной на диванах, предварительно поставив на комнату защиту от прослушки. На низком столике стояла ваза с фруктами. Я оторвал одну ягоду от грозди винограда и задумчиво посмотрел на друзей. Слово взял Лайт. «Итак, мы нашли в Академии тех, кто причастен к этим чудовищным экспериментам. Что дальше?» «Установим за каждым слежку», — ответил я, забрасывая виноградину в рот. «Пешки нам ничего не дадут, надо найти организатора и инвестора». «А если это...» — начал Лайт, и я кивнул. «Думаю, так и есть. Но у нас нет доказательств, это раз, а во-вторых, у нас нет полномочий». «Последнее ты собираешься решить, как я понимаю», — предположил Джар. «Да». Я собираюсь договориться с его высочеством Оливером о возвращении ответственности над дикими драконами Дракмору. Пока они отдельный вид, мы бессильны. Мы не сможем защитить ни их, ни нас от них. «Да», — задумчиво начал Жар и подался вперед. «Кое-что меня беспокоит. Тот дикий, за которым ухаживает твоя истинная, меняет свое поведение». «Это тот дракон, которого перевели в академические загоны как самый неудачный образец?» — уточнил Лайт, нахмурившись. «Да», — кивнул Джар. «Он был совершенно апатичен, магия в нем так и не пробуждалась, а послушания не шло и речи. Но с тех пор, как с ним начала заниматься твоя истинная, все изменилось. Алисия проводит с ним много времени, воздействуя своей магией, и он начал менять поведение. Он стал послушным, более того, я вижу в его глазах проблески разума. Что, если вскоре пробудется магия? Тогда тот, кто все это затеял, окажется у финишной черты своих экспериментов. И ключ к ним — наездница с сильным даром». У Алисии слабый дар наездницы. Покачала я головой. «Тогда, может быть, дело в том, что она не просто наездница, но еще и истинная сильнейшая из драконов? Чем ближе вы становитесь, тем больше крепнет связь, ей передаются отголоски твоих способностей. Твое право сильнейшего». Размышлял Лайт, и я не мог с ним не согласиться, ведь сам думал об этом. Но был еще один вариант. «Тогда тебе нужно решить, разрываешь ты связь или укрепляешь ее, беря Алисию под свою защиту», — произнес Джар, прищурившись. «Легко сказать, но сложнее сделать. Во мне идет бесконечная, бесконтрольная борьба разума с чувствами и инстинктами. Инстинкты от моей драконьей сущности, которая не хочет отпускать свою истинную. Если ее можно заглушить, то вот с собственными чувствами спорить сложнее. Мне нравилась Алисия. Я восхищался ей. Я хотел быть рядом. Думал о ней. Пытался быть ближе. Улыбался, едва увидев светловолосую макушку. Она тянула меня. Привлекала. С собой бороться было гораздо сложнее. Человечка на престоле. Меня пугало даже не это, хотя, безусловно, это была поверхностная причина, которую я использовал в первую очередь. Помимо этого, меня пугали случаи в истории нашего мира. Иногда у дракона действительно находилась истина среди людей. Но не все эти случаи заканчивались хорошо. Драконья привязка всегда действовала по-разному. На одних людей ничуть не слабее, чем на драконов. Они отвечали с такой же пылкостью и страстностью, образуя сильные супружеские пары. А на других... Иногда связь истинных не могла полноценно привязать человека к дракону. И тогда у них проходила любовь. Проходила привязанность. Этот брак становился адом. Адом для двоих. И дракон в итоге сходил с ума. Это случалось редко, но все же случалось. Насколько сильно Алисия способна полюбить меня? Ведь если я сойду с ума, не оставив наследников, Дракмор втянется в междоусобицу. Возможно, для пробуждения требуется нечто большее, чем просто магия. Драконы уходят за грань от бесконечной душевной боли? Что если для пробуждения магии после экспериментов нужно психоэмоциональное воздействие, а не просто магия? Предположил задумчиво. Алисия, она умеет быть другом, умеет быть заботливой и нужной. Это не лишено смысла. Кивнул Лайт, и я вздохнул. Она в любом случае всегда будет под моей защитой. Я не позволю никому причинить ей боль, проговорил тихо. Завтра после переговоров с его высочеством я разорву связь. Если Алисия действительно передает самое право сильнейшего, то ее могут использовать. Не одни мы заметили изменения в том диком. Согласен. Но что бы ты ни решил, мы поддержим тебя. Необычно серьезно для своего характера произнес Джар. Я понимаю, ты боишься, что Алисия недостаточно полюбит тебя. Причинит боль, сведет с ума, потому что ты вляпался по самые крылья. Но если ты решишься рискнуть, мы будем рядом. Будем рядом. Поддержал Лайт. Но Дан, помни, что ты глава клана, последний в своем роду. Если с тобой что-то случится, в Дракмаре наступят темные времена, которыми могут воспользоваться эльфы, гномы и, может, даже люди, объединившись. От тебя зависит не только твое личное счастье, но и счастье и процветание всего Дракмара. Я помню о своем долге и ответственности. Как объяснить то, что я готов послать весь мир к демонам, лишь бы быть с ней? Хотя я даже не уверен, что она чувствует что-то ко мне. Что ответная привязка подействовала на нее. Она увидела меня рядом со Стель. И что? Ничего, никаких эмоций. Лишь улыбнулась и попросила прощения. Я понял, что начал заводиться и беситься. В последнее время эмоции стали нестабильными. Шумно выдохнув, я постарался вернуть себе рабочий настрой. «Я разорву связь завтра», — уверенно произнес я. «К тому же, если переговоры с принцем Оливером закончатся положительно, мы быстро размотаем этот клубок заговоров». «Принц Оливер», — задумчиво произнес Лайт, откинувшись на спинку дивана. «Говорят, он умен не по годам». «А еще умеет брать свое и оттяпывать чужое», — хмыкнул Джар. «Как бы эти переговоры ни затянулись, вы оба не захотите уступать друг другу». «Придется искать рычаги давления», — ответил я. «На сегодня свободно. Завтра первая встреча с принцем, нужно изучить его мотивы». Драконы поднялись со своих мест. Едва они ушли, как в зеленой дымке возник новый силуэт. Ривадавир, собственной персоной. Я усмехнулся. «Демон, немного ли ты себе позволяешь?» — спросил, вновь взяв виноград. «Ты доставил Алисию в библиотеку моего замка». «Ты не уточнял, где брать информацию», — хмыкнул он. «Слышал, у тебя проблемы с определенностью. Решил помочь. Правда же, она неплохо вписывается в твой мир. Такая хрупкая и прекрасная, даже в простом платье. Кстати, я выяснил, кто она на самом деле. Хочешь знать?» «Да. Если узнаю, то точно не отпущу». «Нет», — ответил, покачав головой. «Скоро мы решим проблему с опасными экспериментами и покинем Таршвель. Поэтому пусть секреты, хранимые Алисией, останутся при ней». «Это очень интересно, да, но раз тебе не надо... Так тому и быть. Прием у принца Оливера ведь уже завтра?» Я кивнул. Ривадавир, скрыв лукавую улыбку, скрылся в портале. Какого демона происходит? Что он такого узнал, что чувствует себя таким довольным? Демон побрал бы эту девчонку. Почему она вообще встретилась на моем пути? И почему оказалась такой восхитительной? Алисия Вильд. Вчера долго не могла заснуть. Все прокручивала в голове прошедший день. Вот я в библиотеке, читаю информацию об истинных парах. Делаю пометки, невольно соотнося с собой и магистром Даном. Глупости. Я ведь даже имени его не знаю. А Дан — это что, фамилия? Стоило ли мне поискать в Геральдике эту фамилию? Нет-нет, глупости. Даже не стоит заострять на это внимание. Но почему сердце так сильно колотится при воспоминании о магистре? Почему его слова о проблеме так крепко врезались в память? Он назвал проблемой то, что я оказалась в его доме? Или имел в виду что-то более глобальное? В любом случае, мы открылись друг перед другом, заявили о том, что являемся не теми, за кого себя выдаем, Но каждый решил оставить свои тайны при себе. Это правильно, так нужно. Однако в сердце поселилась тревога, которая не прошла при пробуждении. Встав пораньше, я решила наведаться в загоны. Пока шла по озаренной рассветом территории Академии, размышляла о многом. Магистр Дан не из простых драконов. Он наверняка занимает высокое положение в клане Ониксовых. Насколько высокое? Этого мне знать не дано. Но отсюда вытекает еще один вопрос. Что он делает в Дартанской драконьей академии? Что привело его сюда? На законных ли основаниях? И связано ли это со странной парочкой преподавателей? Быть может, стоит разобраться в этом деле. Сдавать своих сограждан драконам я по-прежнему не собиралась. Но вот связаться с отцом и рассказать о странностях в академии очень хотелось. Тем более, если принц Оливер вскоре женится, это даже станет возможным. Еще на пути к загонам я услышала шум. Привели нового дракона. Я застыла у входа, осторожно выглянув из-за двери. «Не стесняйся, проходи!» Хмыкнули у меня над ухом, и я, подскочив и стукнув неожиданного визави головой по подбородку, резко развернулась. Тот самый загонщик растирал челюсть ладонью с прищуром, глядя на меня. «Нельзя подходить так внезапно», — сказала и, опомнившись, добавила. «Простите, я не специально». «Ничего страшного», — произнес он, продолжая смотреть на меня с интересом. «Вот привел тебе нового подопечного». «Вы его тоже будете избивать?» «Все зависит от твоих успехов», — хмыкнул он. Я не совсем поняла его. Второй дракон, светло-желтый, выглядел вполне здоровым и послушным. Смотрел на меня с интересом, следя за каждым действием. Он выглядел как тот черный, который схватил меня в первый раз. Вроде взгляд разумный, но при этом я понимаю, что это дикий. В прошлый раз я, конечно, не понимала. Просто Лаур тогда потемнел, подтверждая неразумность Ониксового. Не став заострять на нем внимание, я подошла к трехлапому и, протянув руку, потрепала того под подбородком. «Привет, красавец. Как ты тут? Вчера не заходила, не было времени. Ты простишь меня?» Дракон смотрел на меня вполне осознанно, лишь боднул головой в плечо. Я едва удержалась на ногах. С улыбкой принесла ему воды и еды, после чего собиралась уходить, подходило время завтрака. Решив еще раз дотронуться до дракона на прощание, я вздрогнула, ощутив на кончиках пальцев магию. Чужую магию. Дракон развернул свою морду ко мне. И вновь этот осознанный взгляд. И магия. И... что вообще происходит? Мне ведь это показалось? Дотронулась еще раз. Ничего. Наверное, все-таки показалось. Спать нужно больше, а не думать о всяких чересчур привлекательных ониксовых драконах. «Мне пора», — шепнула дикому, и, погладив за рогом, побежала прочь из загона, поймав напоследок довольный взгляд загонщика. Прибежала на завтрак как раз к тому моменту, когда уже все девчонки собрались за столом, и села с подносом рядом с один. «Где ты была? Я стучалась к тебе в комнату, но ты не отвечала?» Забегала к трехлапому дракону. «Мы в ответе за тех, кого приручили», закатила глаза один и приступила к завтраку. Я тоже последовал ее примеру, но уже спустя минуту едва не подавилась от слов Харриет. «Вы знали, что принц Оливер в Таршвилле уже пару дней прибыл разбираться с ситуацией на прошедшей неделю назад ярмарке?» «Оливер в Таршвилле? Это плохо. Хотя о чем это я? С чего бы ему посещать Академию? А я Академию покидать не собираюсь». «Устаревшие новости. Я уже давно об этом знаю». Пафосно бросила Сиена, но к подобным репликам от нее все привыкли, поэтому даже не обратили внимания. «Принц Оливер так красив!» Мечтательно закатив глаза, воскликнула Харриет, подперев кулаком щеку. «Мы вчера, когда гуляли по городу, видели его. На вороном коне он смотрелся просто потрясающе». «А как он сидит в седле?» Поддержал разговор еще одна однокурсница. «Ах, поскорее бы узнать, кто станет его избранницей, чтобы официально ее возненавидеть. Только право ее ненавидеть у тебя будет недолгим», — хмыкнула Сиена. «Она вскоре станет королевой». «Говорят, сегодня в Таршвильском дворце состоится торжественный прием», — начала один. «На нем будет не только принц Оливер, но и делегация из Дракмара. Его императорское величество Ардаан Ониксовый лично прибудет, чтобы заключить пакт о ненападении и принести извинения за действия своего собрата». Я невольно насторожилась. Кажется, теперь я буду вздрагивать всякий раз, когда буду слышать об ониксовых драконах. «Я знаю», — самодовольно произнесла Сиена. «Моя семья там будет. Я, соответственно, тоже». Девушки охнули и поочередно начали выражать восхищение, говоря, как завидуют дочери графа. Сама же дочь графа зачем-то бросала на меня взгляды с толикой превосходства. Я отпила сок из стакана и задумалась. Так близко с принцем Оливером мы не были уже давно. «Надеюсь, он не вздумает заявиться в Дартонскую академию, проверить, так сказать, здешние дела?» Мои надежды вскоре разбились вдребезги. «Говорят, его высочество будет на осеннем балу в нашей академии. Возможно, удастся даже танцевать с ним 1-2 танца», — воскликнула подружка Клара, мечтательно закатив глаза. «Оливер будет в академии? Какое счастье, что мне вход на осенний бал заказан». Девушки начали активно обсуждать, кто и какой танец будет танцевать с его высочеством. «Клара, а ты чего такая молчаливая? Но при этом выглядишь довольной», — спросила Харит. «Тоже идешь на сегодняшний прием?» «Не ваше дело», — хмыкнула девушка. «Она нашла любовное зелье, которое действует на драконов», — сдала ее с потрохами подруга. «Вот и радуется, что скоро окольцует дракона». «Окольцевать дракона — это невозможно», — фыркнул один. «Вы что, забыли, что они женятся исключительно на своих парах?» «А это зелье и сделает меня парой дракона», — показала язык Клара. «По крайней мере, так ему будет казаться, так что завидуйте молча». «А где, говоришь, ты рецепт зелья раскопала?» — спросила я между делом. «А тебе зачем?» — спросила Харит. «Мне кажется, к тебе магистр Дан и так неровно дышит. Вы оказываетесь вместе слишком часто». «Глупости болтаешь», — ответила я и вновь отпила сок, поняв, что к завтраку так и не притронулась. Клара отставила поднос и покинула столовую, тоже не доев завтрак. Я смотрела ей вслед задумчиво. «Интересно, а зелье — это она всерьез?» Следующей парой было практическое занятие магистра Дана. Он опаздывал уже на 5 минут. И вот, когда я была готова спокойно выдохнуть, двери распахнулись, и вошел дракон. Как всегда, великолепный и потрясающий, даже в простом зеленом камзоле, темной мантии преподавателя и сапогах из грубо выделанной кожи. Сегодня никаких кос в его волосах не было. Те были привычно собраны в небрежный низкий хвост. «Один, ты видишь цвет его глаз?» — спросила шепотом, когда мы с магистром встретились взглядами. «Нет», — ответила подруга. «Я же тебе говорила уже, что это особенность драконов — скрывать, какому именно клану они принадлежат». «Точно, совсем забыла», — солгала я, прищурившись. «Магистр, а расскажите нам об истинной связи. Вы обещали». Не успел преподаватель поздороваться, как попросила его Клара. Дракон окинул аудиторию взглядом, остановившись на мне. «Что ж, если вы настаиваете...» «Настаиваем!» — воскликнули Клара и ее подруги. «Студентка Вильд, кажется, вы должны были подготовить реферат по этой теме», — спросил он с легкой улыбкой. «Может сказать, что я забыла? Конспект случайно сгорел в пламени камина, улетел в открытое окно, его съел дикий во время отработки наказания. Из картины выпрыгнул черный кабанчик и утащил с собой такие ценные листки». «Да, магистр», — вместо всего этого ответила я и поднялась на ноги, направившись к кафедре под молчание аудитории. Я встала у доски, держа в руках скрепленные нитью листы, и смотрела исключительно на аудиторию, хотя буквально кожей ощущала заинтересованный взгляд дракона. «Истинная связь — это больше, чем любовь», — начала я, по-прежнему боясь даже смотреть на магистра Дана. «За жизнь дракон может встретить от 2 до 10 или больше истинных. Можно перебирать, обрывая зарождающуюся связь, но оставляя истинности право вернуть все или остановить свой выбор на одной и завершить поиски, связывая свою судьбу навсегда с одной единственной девушкой. Чтобы оборвать связь, сначала нужно ее почувствовать, образовать, иначе ритуал отчуждения может не сработать, а связь так и останется на этапе зарождения, мешая дракону в дальнейших поисках. Вверх взметнулась рука. Кто бы сомневался, Клара. После одобрения преподавателя она спросила. «Значит ли это, что именно дракон выбирает пару? Не драконица?» «Выбор остается за обоими. Эта связь обоюдна. Но если драконица не желает брачной связи, она просто отвергает дракона, обрывая зарождающуюся связь ритуалом, а после продолжает поиски того, с кем захочет провести всю жизнь. Так же и со стороны дракона». «А с человеком?» — спросила Клара, но при этом смотрела не на меня, а на магистра. «С человеком можно образовать связь?» Преподаватель вопросительно вскинул бровь, посмотрев на меня. «Можно», — кивнула я. «С представителем любой расы можно, хотя такое происходит очень редко. И опасно для дракона или драконицы, ведь в этом случае связь может не сработать на представителя другой расы. Результат непредсказуем». Я решилась и подняла взгляд на магистра. Он смотрел задумчиво и с немым вопросом, но я не спешила на него отвечать, делая вид, что совершенно не понимаю, о чем он. «Чем связь истинных отличается от людских браков по любви, магистр Дан?» — спросила один, нахмурившись. «Я не понимаю, почему многие превозносят эту связь?» «Отличий много», — внезапно решил ответить сам магистр, но при этом посмотрел на меня. «Мы не влюбляемся не в тех. Мы влюбляемся лишь в тех, кто идеально подходит нам по характеру и темпераменту. Сама судьба сталкивает нас с теми, с кем мы будем счастливы. Но лишь от нас зависит, готовы ли мы принять подобный подарок судьбы или захотим его отвергнуть. Да и после обретения и закрепления связи у нас уже нет выбора, как у людей. Мы никогда не разлюбим вторую половинку. Мы будем дышать ею, наслаждаться каждым мгновением, хранить верность и принимать все удары судьбы вместе. Независимо от обстоятельств, наши чувства и привязанность будут лишь крепнуть с годами». Он не отводил взгляд, словно его слова предназначались исключительно для меня. Неужели действительно так? «Благодарю за ответ, магистр», — тихо проговорила Клара в абсолютной тишине. «Итак, студентка Вильд, какие особенности есть в магической стороне этой связи?» «Магия избранника почти не действует на избранницу. Точнее, некоторые виды магии. Например, иллюзорная или атакующая». Магистр кивнул, призывая меня продолжать. Я же смотрела в его темные глаза, не понимая, почему вижу их цвет. Быть может, это связано с тем, что тогда в кабинете ректора он не прятался, не скрывался, поэтому позволил мне увидеть истинный цвет глаз. А потом обманывать меня уже не имело смысла. Зарождающаяся связь ничем не отвратить, никакими зельями, против драконьего обаяния и прочим. Ответила тихо. Она будет крепнуть, пока не закрепится на том уровне, когда у драконов станет выбор, продолжать ее, образуя брачный союз, или же провести ритуал отчуждения. «Зелье не поможет, студентка Вильд, хотя меня забавляют ваши попытки усмирить пробудившиеся чувства». Вспомнили слова магистра Дана, однажды сказанные мне. «Если пара дракона или драконица, представительница или представитель другой расы, то при развитии связи после консумации ей или ему передается часть сил второй половинки, таким образом плавно подготавливая тело и магию будущих избранницы или избранника для совместного проживания. Таким образом выравнивается продолжительность жизни, а тело избранницы будет готово выносить будущего более магически одаренного дракона. Браки у драконов возможны только между парами». «Все верно», — произнес преподаватель после короткой паузы. «Можете возвращаться на свое место, студентка Вильд». Я посмотрела на магистра Дана, собираясь задать важный вопрос. Он будто только этого и ждал. Даже подался вперед. Но нет, такой возможности я ему не предоставлю. Если все, о чем я думаю, действительно правда, пусть сам мне все рассказывает, а я прикинусь дурочкой. Ведь почему-то он играется со мной. Прекрасно, видимое чувство, играется. «Вопросы, студентка Вильд?» — спросил он, склонив голову на бок. «Никаких, магистр», — ответила с улыбкой. Несколько секунд мы мерились взглядами, а потом я все же вернулась на место, кипя от переполнявших меня чувств. А чего я ожидала? что он встанет передо мной на колено, признается в любви перед всей аудиторией и заявит, что влюблен по гроб жизни? Ага, конечно, размечталась. Но что, если все мои догадки правда? Если бы я не знала, что он дракон, подумала бы, что он к тебе неровно дышит. Произнесла один, наклонившись ко мне. Подняла взгляд на преподавателя. Он смотрел на меня. Действительно, что если неровно? Магистр Дан рассказывал и дальше о браках драконов в светской жизни и о чем-то еще, но слушала я вполуха. Все мои мысли занимали вопросы. Целый рой вопросов. Когда прозвучал колокол, я практически решилась задать их все. Проходила мимо первой парты, когда заметила, что Клара достает из сумки склянку, похожую на духи. Я сразу сложила 2 и 2. Значит, попытается распылить вокруг дракона, чтобы привязать к себе. Может, ну их эти вопросы. Дать Кларе привязать к себе дракона, а самой забавляться со стороны над бедным магистром, которого привязали против его воли. Но нет, я не могла этого допустить, потому поспешила к кафедре. «Магистр Дан, позвольте задать вам пару вопросов?» Он склонил голову на бок, смотря на меня слишком внимательно. В этот момент к нам подошла Клара, но преподаватель поднял ладонь, указывая на дверь. «В следующий раз, студентка». «Но магистр!» «В следующий раз», — жестче повторил он. Клара бросила на меня недовольный взгляд, поджала губы и направилась к выходу. Так, пока не опустела вся аудитория, мы стояли с драконом и смотрели друг на друга. Едва вышел последний студент, как магистр магии запер дверь и посмотрел на меня, сложив руки на груди. Интересно, какой вопрос он ожидает услышать первым? Можно было начать с любого, но... «Зачем вы здесь на самом деле, магистр Дан?» — спросила я тоже, сложив руки на груди. Преподаватель заметнул брови вверх. Неужели удалось его удивить? А чего он ожидал? «Алисия, кажется, вы хотели, чтобы тайны каждого оставались тайнами». «Я передумала». Ответила прямо. «Если я храню всего лишь одну тайну, в остальном же абсолютно искренно, то вы просто окружили себя секретами, которые кажутся мне опасными. Ответьте прямо и без увиливаний. Зачем вы здесь?» «Да, слишком нагло. Но если он ответит честно, значит, я что-то для него значу». А это, в свою очередь, наводит и на другие мысли. «Я расследую одно дело», — признался он, немного обескуражив меня. «Ты видела того дракона, который напал в прошлый выходной во время ярмарки на мирных жителей, ведь так? Это был Дикий». «Но у него была магия», — возразила я. «Именно. Это был Дикий с магией. Кто-то специально создает их, пытаясь сделать разумными. Тот трёхлапый, за которым ты ухаживаешь, результат одного из таких экспериментов». Сказать, что я была удивлена, ничего не сказать. Я ожидала услышать что-то в духе: «Я тут ради тебя, ты действительно моя пара». Но такую правду услышать я не рассчитывала, поэтому могла лишь открывать и закрывать рот. «Это просто поразительно», — выговорила я. «Кому это нужно?» «Это я и пытаюсь выяснить». «Тот погонщик?» «Да, он причастен к этому, но он лишь пешка», — подтвердил магистр. «Поэтому сделай вид, что ничего не знаешь». «Поняла», — кивнула я, пытаясь осмыслить сказанное. «Простите, для меня это слишком удивительно». «Понимаю», — кивнул магистр. Я, пребывая в своих мыслях, развернулась и собиралась уйти, как в голове щелкнуло. «Магистр Орант и магистр Элейн. Они ведь что-то скрывали и подозревали, что магистр Дан причастен к этому. Теперь уже не имеет смысла покрывать их, нужно рассказать обо всем здесь и сейчас, раз дело касается не только Дартании, но и Дракмара. Ведь дикие драконы, становящиеся полуразумными с магией, если рассуждать по логике, беда обоих государств». Но едва я развернулась, как наткнулась на магистра Дана в прямом смысле. Он стоял слишком близко. Я чувствовала исходящий от него умопомрачительный аромат. Голова немного закружилась. «Да какого демона я так млею перед ним? Подумаешь, красив, умен, обаятелен. Всего-то». «Магистр Дан, а вы мне что-то еще не хотите рассказать?» — спросила прямо, посмотрев ему в глаза. «Что именно, студентка?» — спросил он таким тоном, что у меня мурашки побежали по телу. Например, пояснить некоторые особенности связи истинных пар. Какие же? Я сглотнула и решилась. У вас черные глаза. Как сама ночь. Но буйная ночь, ветреная, с сильными порывами. Кажется, еще мгновение, и один из этих ветров унесет меня. И их вижу только я. Неужели? Проговорил он тихо и заправив прядь моих волос за ухо. Какие еще наблюдения у вас возникли? Антиприворотное зелье не подействовало. Совсем. А я ведь говорил вам. Ответил он, тоже сглотнув и опустив взгляд на мои губы, чтобы секунды спустя вновь поднять его к глазам. И какой же вы вывод сделали? Это вы мне скажете, магистр. Проговорила упрямо, вскинув голову. Или вам так нравится играть с наивной девочкой, задавать мне одной рефераты на интересные темы, спасать от летящих зелий, оказываясь в нужное время и в нужном месте, выделять отдельные покои, ставить на них защиту, чтобы ночью беспрепятственно входить к незнаможней девушке. А потом... потом... выкрадывать прямо с площади. Что вы тогда хотели сделать? И что сделали бы, если бы я не вырвалась из ваших лап? Он молчал, лишь смотрел на меня проницательно. Дракон выглядел совершенно поверженным, словно на этот раз у него не было аргументов. Он наклонился, едва касаясь моих губ. Сердце колотилось, как бешеное. Он так близко, сводит с ума его губы. Лишь податься вперед, чтобы почувствовать их вкус, всего лишь пара сантиметров. Но нет, он не поцеловал, лишь поднял взгляд к моим глазам. «Я действовал на инстинктах, Алисия», — проговорил он. «Обезумевший от страха за тебя, все, чего я хотел, унести тебя подальше, спасти. Оградить от любых бед». «А почему отпустили? Почему вернули?» «Потому что я не только зверь, действующий на инстинктах. Я еще и разумное существо. И я не могу позволить себе обручиться с человечкой». Я отшатнулась, как от удара. Он сказал это. Он признал это. Щеки стали пунцовыми. «Человечка». Неужели я и правда пара ониксовому дракону? Но смысл сказанного дошел позже. Недостойная пара. Я ведь человечка. На меня привязка может подействовать не так сильно, как на него, поэтому он может сойти с ума. Разумом я понимала, что он прав, но сердцем не могла. Мне было обидно. Обидно за себя, что в мои чувства и надежность не верят. Но еще больше больно от осознания того, что он все это затеял, что игрался со мной, что... Ох, что я несу? Я ведь сама все прочитала в библиотеке. Чтобы разорвать связь, ее сначала надо образовать. Все понимаю. Но почему же так больно и обидно? Алисия. Начал дракон и сделал шаг вперед, чтобы протянуть ко мне руку, но я вновь отшатнулась. Не стоит, магистр. Ответила я и передернула плечами, будто ежась от холода. Я все понимаю. Проведем ритуал отчуждения в ближайшее время. В конце концов, у меня есть жених, поэтому... Я даже не планировала связи с вами. Дракон прищурился, а ноздри раздулись, но он ничего не сказал. Наверняка ведь подумал, что я солгала. Сказала от обиды. Да пусть так и думает, какая мне разница. К тому же я не собиралась всерьез выходить замуж за жениха, хотя именно сейчас очень хотелось. Очень. Но потом я вспоминала его деспотичность, и эти мысли сразу убегали прочь. Не будет счастья там, где нет доверия и взаимопонимания между супругами. «Ведь нет никакого жениха». «А если есть, то что?» Он преодолел разделяющее нас расстояние, схватил меня за плечи, притянув к себе. Наши лица почти ничего не разделяло. Те жалкие 2 сантиметра не в счет. Даже когда злюсь, думаю, какой же он восхитительный. Как приятно наблюдать за взмахом его ресниц, за жесткой линией губ, за ураганом в темных глазах. «Ты моя». Выдохнул он, сглотнув, и замолчал, словно только сейчас принял какое-то решение. «Только моя». «Вы собирались от меня отказаться?» Напомнил я, чувствуя, что сердце замерло в ожидании его слов. Магистр обвел пальцем контур моего лица и наклонился ниже, словно желая поцеловать. Я невольно, честное слово, невольно, приоткрыла рот и закрыла глаза, но прошла секунда, другая, и ничего не происходило. Почувствовав себя дурой, я распахнула веки. Глаза дракона остекленели, как в тот раз, в его замке. Шумно выдохнув, он отступил, оставив меня зябко ежиться в метре от себя. Поговорим вечером, сейчас мне нужно идти. Не дав мне сказать ни слова, растворился в портале. Я топнула ногой. Как же бесит! Человечка ему не пара. Умом все понимаю, но сердцем готова его растерзать. О ритуале отчуждения я тоже читала. Что ж, зато теперь я знаю, к чему готовиться. Остается надеяться, что он пройдет для меня безболезненно. И это действительно лишь привязка, а не мои собственные чувства. Не настоящие, навязанные, ведь так? Так ведь? И я опять не сказала ему о парочке преподавателей. Ладно, скажу вечером, раз уж мы расставим все точки над «и» и проведем ритуал отчуждения. И больше никаких чувств. Лишь учеба. Так я думала, пока не вышла из кабинета, с которого магистр Дан уже предварительно снял защиту. И не увидела его. Все, допрыгалась.